пересекли небольшой парк с пальмами, цветастыми кустиками, беседками и выехали в деловой центр. Женщин стало видно гораздо меньше, зато стало попадаться много мужчин в легких светлых костюмах а-ля плантатор и даже в классических деловых, довольно крупные магазины. Пара автосалонов под открытым небом и пара в зданиях с панорамными стеклами. Обратил внимание, что почти не было легковых авто. Впрочем, и асфальта до сих пор не наблюдал. «Ислам, уже давно хочу спросить, а где асфальт? Я так понял, это все же город, с этим здесь туго. Почти никак, и у нас и на других территориях. Сам удивляюсь, я же по образованию дорожник». Мади закончил. «Да ладно, от тех рест». И смеется, хитрый мусульманин. «Да, правда, Леня. Под закат Союза наконец-то решили развивать нашу республику. А я в Грозном жил, в школе хорошо учился. Вот меня и отправили в Москву на высшие, чтобы стал специалистом на месте и родной край поднимал». Тут чеченец задумался о своем. Продолжил спустя минуту. «Здесь городов мало, рабочих рук не хватает, расстояния большие. Наверное, из-за этого еще никто и не взялся. Хотя материалы все доступны, только технику надо завести, да специалистов привлечь». Мы подъехали к большой площади, вымощенной белым матовым камнем, где располагались явно административные здания и очень большая мечеть с минаретом. Посреди площади высился большой фонтан из такого же белого камня, только полированного. Мрамор, наверное. На противоположной стороне площади высился белый забор с ажурными золотыми воротами. За ним просматривался сад и вдалеке большой комплекс зданий с куполами крыш. Кроме арабской вязи на некоторых зданиях появились и английские вывески. Успел прочитать Неф World Mail, почта новой земли, интересненькое решение у маркетологов. Вижу вывеску Bank of Order, это что, банк, какого ордена? Организация местная так называется. Я уже слышал тут про какой-то орден, но никак не пойму, почему это так важно. Да скоро все узнаешь. Нам во дворец, площадь объехать надо. Тут только для пешеходов. Во дворец, ага, но не переживай. Главное, не делай резких движений, чтобы охрана не пристрелила. А то они нынче нервные, но насчет тебя особые распоряжения. Пока объезжали площадь, сидел и кубатурил, для чего я тут в местном дворце нужен. Мои похождения по жизни дальше приемной депутата не поднимались. Подъехали к КПП у западных ворот дворца. Ислам оставил автомобиль на парковке, и далее мы пошли пешком. На входе все также проверили документы. Ислам снова указал на меня. Само КПП у ворот по типу таких, что на наших военных базах или режимных объектах. Каменный сарай с турникетом и металлорамкой. Внутри три бойца. Один у дверей контролирует нас со спины, второй проверяет документы, третий за бронестеклом контролирует процесс. Ислам сдал свой пистолет, да еще откуда-то вытащил немаленький нож. Даже ключи от авто пришлось сдать. Да уж, охрана более чем. Тщательно проверили металлодетектором, прогнали через металлорамку и только потом пропустили через турникет, где мы уперлись в массивную и наверняка бронированную дверь. Дверь отошла в сторону, и мы вышли в такое же помещение, где нас встретили уже другие солдаты. Судя по дорогой черной униформе, это как они в жару то здесь, это видимо уже стража дворца, и оружие у них другое. До сих пор видел только американские М4, ну или что-то на них похожее. Эти были вооружены МДР и скорпионами, с которыми мне уже пришлось столкнуться, из скорпиона даже пострелять пришлось, и даже попасть в ворога сумел. У нас снова проверили документы и проводили во двор. Почти сразу подъехал стражник на электрокаре, ну такие, что в гольф-клубах игроков по полям возит. Мы сели и нас повезли в сторону дворца. Райский сад, новая земля, Эмират Мехтум, дворец Эмира, 11 число, 10 месяц 29 года, 10:45. Сказать, что я охренел, не сказать ничего. Группа зданий, объединенная в одно целое переходами и резными арками, портики и местами галереи. Кое-где стены закрытых внутренних двориков. Фонтаны и купола крыш, все как в тех арабских сказках про волшебный Восток. И на удивление много девушек в цветных платьях, прямо райский сад. Дюжину точно насчитал в разных частях парка. И судя по скользящим фигурам, это именно девушки. Иногда слышен звонкий смех. Но лица у всех прикрыты, только полоска вокруг глаз. Женщины тоже есть, гораздо менее колоритные. Видимо, надзирательницы или старшие жены присматривают и не дают шалить. Почему обратил внимание на женщин? Никогда бы не подумал, что укутанные в тряпки от макушки до пят женские особи могут вызывать возбуждение. Это не те серые мыши, что до этого семенили вдоль улицы, чтобы поскорее убраться с глаз. Что-то все же есть в таком подходе. Не то, что наши девахи, у которых одежда скорее все открывает, чем прикрывает, и даже не интересно. Ну и каждую вторую оцениваешь, как очередную блядь, а тут не так совсем, и сердце стукает совсем по иным причинам. В девушке должна быть загадка. Леня, не пялься так, это не культурно, ты привыкнешь, одернул, заметив мой интерес, Ислам. Да я чё-то, это просто такая разница между мирами, а я нормальных женщин не видел уже несколько дней. А-а-а, значит, это ты уже считаешь нормальным, засмеялся чеченец. Ну, смотри, ты такими темпами скоро и Ислам примешь. Да не, я хоть не очень набожный, но грех большой, сам знаешь. Да и какая разница, лишь бы человек был хороший, жил и поступал по совести и чести. Что правда, то правда. В целом, любая классическая религия учит жить в мире с другими людьми, и в первую очередь с самим собой. Добрались до главного входа, где нас встретил круглый и добродушный на лицо араб в белом. Салам алейкум. А че бы с таким милым пухлишем не поздороваться, как ему приятно. А-а-а, валейкум ассалам. Он аж подпрыгнул от радости, расплылся в улыбке и руку жмет, лопочет что-то на своем. Ислам остудил его пыл, дав понять, что я лопух и меня можно смело звать глупым ишаком, так как понять я все равно не смогу, ну это уже моя фантазия. Хотя, да не, он вроде человек порядочный. Меня Анвар зовут, очень приятно, говорит мне пухлиш по-английски. Леонид, просто Ля, тоже очень приятно. Леонид, король Спарты, чуть-чуть, и оба смеемся. Вот как так, вижу человека меньше минуты, а тянет к нему. Давно замечал, что есть у меня какой-то дар чувствовать людей. Вот с этим человеком можно хоть о чем, и будет другом на всю жизнь. А на другого типа глянешь, вроде улыбается и порядочный, но щемит внутри так, что бежать прочь охота, не разбирая дороги. И тут чувствую на себе взгляд, аж ёкнуло. Поворачиваю голову в направлении, откуда ощущаю стрёмное чувство. Бля-я. Справа от входа стоят кривозубые и здоровые дурачина, мои палачи недавние. Что интересно, у амбала форма не черная, но он же вроде начальник охраны. Морды надменные, выражение такое, что говна поели. Бросаю в их сторону презрительный взгляд. Да, мне насрать, кто вы и что вы. Вы дерьмо, а не люди. Мои спутники им кивают, здороваются, а мое почтение этим разве не заслужили. «Пойдем со мной», — говорит Анвар, и мы пошли в главные ворота. Стражник, что нас подвез, сопровождает, немного отстав позади. Ислам, слушай, я смотрю, у всех стражей форма черная, а у того амбала вроде обычный спецназ или что. От тебя слышал, что он начальник службы безопасности. Да, это Музафар, он начальник службы безопасности Эмирата. По сути, главный пограничник и контрреволюционер, на своей должности только благодаря преданности его семьи нашему эмиру. Причем бывшему эмиру. Новому эмиру он не нравится, чисто как специалист, но он не может его убрать с должности из уважения к его семье, но и повышать не намерен. А кто второй? Кривозубый. О-о-о, это Аббас, фактически главный советник. Мразь редкостная, но очень исполнительный. Говорят, что при прежнем правителе именно он продвигал идею средневековых порядков, но это только говорят, доказательств нет. А при новом правителе он вертится как белка в колесе и выполняет любые поручения. Ну и уважение к семье тоже есть. Тут это строго почитается. Ислам помолчал и продолжил. Мой тебе совет, держись от них подальше. Это злые люди. Да уже почувствовал. А Анвар кто? О, господин Анвар, это старший евнух гарема. Да собственно и единственный. Вот прям это, ну, это, евнух. Ислам едва не рассмеялся. Да уж, стереотипы. Нет, с этим делом у него все в порядке. Вроде как, у него самого две добрые жены и несколько прекрасных деток. Вообще звание евнуха очень почетное, он в каком-то роде тут мажордом. Гарем, сердце дворца, а он соответственно, главный по дворцу. Хотя не может командовать напрямую, но он сам выполняет только приказы эмира. А в крайних ситуациях может руководить обороной дворца, приняв на себя командование. Собственно, он во время бунта и спас дворец от разграбления. Если задержишься у нас и узнаешь больше, то тебя ждет много удивительных и интересных открытий. По бесконечным переходам и коридорам мы достигли зала и встали у больших украшенных золотыми узорами дверей. Анвар попросил нас подождать и ловко исчез за створкой. Вернувшись через минуту, он попросил Ислама и стражника подождать на софе в зале, а меня поманил за собой. За дверьми оказался большой кабинет, облицованный белым мрамором и расписанный в восточном стиле керамической плиткой. Мебель из черного дерева, софы и стулья, обтянутые белоснежной кожей. Большие панорамные окна в позолоченных рамах, в которые было видно море и, наверное, яхту. У окна в конце кабинета стоял большой письменный стол с водруженным на него монитором. Но если не считать габаритов кабинета и отделки, то все было довольно скромно и функционально. Интересно, а у местного правителя кабинет, наверное, весь в золоте и шелках или тронный зал для аудиенций? В кабинете никого не было. Анвар повел меня почти в самый конец и указал на неприметную дверь слева. Я вошел внутрь. На небольшом диванчике напротив входа, подложив под себя подушки, сидел принц. Не знаю, кто он, просто так его обозначил для себя. На лицо несколько бледен, но глаза полны жизни. Улыбается. «Здравствуй, Леонид. Прошу простить, в прошлый раз не представился. Меня зовут Саид. Зови меня просто Саид, и давай будем на «ты». Доброго. Но мне как-то воспитание не позволяет. Да брось, в отцы тебе вряд ли гожусь. Представь, что я старший брат, тем более после того, что ты для меня сделал. Извини, не мог поблагодарить тебя раньше. Только сегодня врачи разрешили немного пообщаться, раны еще не затянулись. Да я вообще удивлен, что здесь так быстро и ловко ставит на ноги. Это да, тут много удивительного. И прости за то, что тебе пришлось пережить. К сожалению, я слишком поздно узнал, что тебя приняли за нападавшего и стали допрашивать. Допросом это назвать сложно, я все сказал как есть. Да и смысл было ехать навстречу по старым следам. Они не знают, что такое логика. Да, начальник службы безопасности не отличается особым умом. Но прошу его простить, по сути, он просто выполнял свою работу. Я помолчал, не хотелось обижать Саида, но и проглотить оскорбление от мразей тоже не мог. Саид, я не держу зла на тебя, но Музаффара и Аббаса не прощаю. Не прощаю и не забуду об этом. Понимаю тебя, это твое право, но учти, что не могу тебе позволить навредить им из мести, так же, как не могу сместить или понизить их в должности. Это не в моей власти и это мои люди. Восток — дело тонкое. Усмехнулся я. Саид грустно усмехнулся в ответ. Наверное, он тоже смотрел белое солнце пустыни. Извини, Леонид, сейчас мне нельзя долго общаться, а тебе нужно очень много узнать об этом мире. Ты до сих пор не в курсе, что произошло. Узнаешь очень много. Я попросил Ислама рассказать тебе все, после встречи со мной. Потом мы снова поговорим, и подумаю, что могу сделать для тебя. И еще, Анвар устроит тебя во дворце, пока ты будешь жить здесь. И даже не спорь, тебе все равно некуда идти. Хорошо, Саид, спасибо тебе большое. Прежде чем уйдешь, у меня остался вопрос, на который не нашел ответ. Почему ты спас меня, подвергая себя риску? Тут я задумался, не знал, что ответить так, как и сам задавался этим вопросом, и решил просто поделиться теми мыслями, что были в моей голове на момент нападения. Я не знаю, куда попал, нахожусь в шоке. Подходят люди, которые не желают мне зла. В этот момент на них из-под тишка нападают другие, убивают. Что мне делать? Прятаться и надеяться, что меня не тронут. Надеяться на тех, кто убивает со спины. Убивают тех, кто хотел помочь. Ты хотел помочь мне, а я не мог оставить тебя под пулями и бросить истекать кровью, а убил нападавших потому, что просто очень хотел жить. Мы молча смотрели друг на друга. Не ошибся в тебе, Леонид. И еще, врачи сказали, что если бы ты не остановил кровотечение, то я бы остался там. А теперь иди, скоро увидимся. Я встал, кивнул и пошел на выход. Вышел от Саида в хорошем настроении, но весьма с растрепанными чувствами. Где я и что делать дальше? В зале меня ждали Ислам и Анвар, стражника видно не было. Ко мне обратился Ислам. Леонид, сейчас Анвар устроит тебя, потом поговорим. Пошли, мажордом, ну не могу его евнухом называть. Запыхтел впереди, забавно переваливаясь в стороны. Снова переходы, лестницы и коридоры. В конце коридора на втором этаже завел в очередную богато украшенную дверь, и это уже были жилые апартаменты. Просторный холл с высокими потолками. В принципе, они тут везде высоченные. Шкафы для одежды, полочки для обуви, диванчики. Какая-то стойка у входа, вроде это называют оружейной пирамидой, впрочем, она пуста. Через распашные двери ход в просторную и светлую гостиную с большими окнами, за которыми открывается вид на сад. В гостиной небольшая полка с книгами, огромный телек на стене, под которым установлена тумба с саундбаром и игровой приставкой. Посередине большой журнальный столик из стекла, вокруг диванчики и кресла, в углу письменный стол с монитором компьютера. Следующие распашные двери были справа и вели в спальную комнату с огромной кроватью. Отделка такая же шикарная, как и везде, разумеется. Но кроме больших окон здесь еще обнаружился и выход на террасу, с которой открывался потрясающий вид на море. Выйдя и прикинув расположение, понял, что меня поселили во флигеле в северо-западной части дворца. Напротив траходрома на стене висел еще один телевизор с аналогичным набором, как в гостиной, но слева и справа от него была еще пара дверей. Правая вела в огромную ванную, где было все, и джакузи, и душевая, писсуар, биде, ну и наш любимый белый друг, которого иногда с похмелья так любим пугать, ну и всякие полочки, и шкафчики. Висело несколько явно новых халатов, стопка махровых полотенец, тапочки на полке, а на полке у раковины обнаружил полный набор мыльно-рыльных принадлежностей. Мда, а то уже оброс. С шикарной бородой мне как-то не повезло в жизни, а жидкая поросль на ее месте совсем не добавляла брутальности. Также в ванной комнате оказалась вторая дверь, назначение которой узнал несколькими минутами позже. Теперь меня повели в левую от спального ложа дверь, за которой оказалась вторая спальня. Меньше главной, но тоже с большой кроватью, прикроватными тумбочками и платяным шкафом. Вот отсюда и выходила вторая дверь в ванную, и также был выход на террасу. На мой немой вопрос Ислам пояснил, это для наложницы. Кстати, Анвар сказал, что если тебе нужна женская ласка, то он устроит. Нет, спасибо, у меня есть жена, хоть и не здесь. Как знаешь, тут отношение к этому вопросу несколько иное. В конце концов, тебе могут просто сделать массаж или скрасить вечер своим присутствием. А разве вот так просто можно получить доступ к гарему? Ну, нет, ты просто не знаешь, как тут все организовано. Если кратко, есть личный гарем монарха, к которым нет доступа ни для кого, ну кроме старшего евнуха. А есть что-то вроде гостевого гарема для дорогих гостей. Анвар, видимо, попросил пояснить мое замешательство, Ислам перевел. После чего мажордом всплеснул руками, заулыбался и затараторил. Анвар говорит, что сейчас для таких дорогих гостей есть три девушки. Остальных выдали замуж за достойных людей и отважных воинов. Девушки хорошие, веселые, ласковые. Светленькая из Чехии, черненькая из ЮАР и одна турчанка. Можешь просто пригласить в гости, только по-русски не говорят и водку не пьют. Опять про водку. Да почему, если русский, так сразу, водка. Я вот не люблю напиваться, хотя иногда бывает. Ислам и Анвар снова переговорили. В общем, если одному будет грустно, смело обращайся к Анвару. По алкоголю. Просит не буянить и лучше вообще в пьяном виде не отсвечивать на виду, не поймут и уважать не будут. Но вообще он организует, если душа пожелает. А вот с Вишневкой проблем нет, только так же не злоупотребляй. Очередные наставления от Анвара. Ты здесь дорогой гость, можешь ходить везде. Куда тебе нельзя, охрана предупредит. У твоей двери постоянно будет дежурить караульный, и ненавязчиво сопровождать везде, так за тебя попросили. Если что нужно, можешь спросить у них или через них вызвать Анвара. А теперь нам предлагают перекусить. Могут накрыть в гостиной, только скажи, что тебе приготовить. Да лучше здесь, а то как-то неловко пока. Кушать на твое усмотрение, но я бы не отказался от мясного супа, морепродуктов и пора уже попробовать эту вишневку. Анвар нас покинул, и мы в ожидании переместились в гостиную. Ислам передал мне мобильник, простую говорилку. Здесь стоит местная симка. В память телефона внес свой номер и номер Анвара. Мне оставаться на ночь во дворце нельзя, но, если что, звони. Сейчас покушаем и начнем. Заказ принесли, ну, очень оперативно. Суп что-то вроде испанского томатного с копчеными колбасками, салат из морских гадов, слегка зажаренных на гриле. После вкусной больничной еды это показалось просто амброзией. Ну а та самая вишневка оказалась легким плодовым вином, которое по вкусу действительно напоминало вишню, при этом дарило легкости, хорошее настроение, никакой дури в башке. И тут меня предательски стало клонить в сон. Видимо, организм не до конца восстановился и требовал дополнительного отдыха. Видя эту неловкую ситуацию, Ислам предложил: «Леня, если хочешь, можешь вздремнуть. Я тут тоже на диванчике прикорну, не переживай. Как говорится, по закону Архимеда, после вкусного обеда полагается поспать». Мы засмеялись и действительно решили вздремнуть, тем более перед серьезным разговором. Взобрался на предоставленное ложе и с бесстыдной мордой продрых полтора часа. После подъема нам, по просьбе ислама, организовали божественный кофе, и он начал вводить меня в курс дела. На протяжении этого повествования у меня выпала челюсть, взмокла спина, и в голове был полный бардак. Дивный новый мир, новая земля, Эмират Мехтум, дворец Амира, 11 число, 10 месяц 29 года, 14.00. Место, где я оказался, называется Новая Земля. В 70-х годах Хахавика группа американских ученых проводила эксперименты, пытаясь повторить опыты Николы Теслы. В результате этих опытов был получен переход в этот новый мир. Что за новый мир, пока не до конца ясно. Были высказаны теории о параллельном мире, нашей Земле в иной исторический период, но большинство ученых склоняется к версии, что мы на другой планете. Хотя, что за планета, пока не совсем ясно, совершенно другая галактика и звездные системы. Условия, впрочем, вполне похожи на земные, разве что в атмосфере немного больше процент кислорода, ну и флора, и фауна значительно отличаются. Дикая природа здесь поистине дикая, и вообще мне крупно повезло, что я с ней до сих пор не знаком. Нашу Землю здесь принято называть Старая Земля. В сутках 30 часов, но для удобства подсчета последний час составляет 72 минуты. Так вот откуда у меня это трейлово со временем и биоритмами. Год тут поделен на 11 месяцев по 40 дней. Название месяцам так и не было придумано новомировым сообществом. Климат на исследованных территориях примерно одинаковый. Большая часть времени года засушливая и без осадков, но примерно 100-120 дней бушует сезон дождей по типу тропических ливней с сильными ветрами. Температура воздуха значительно снижается. Межсезонье достаточно короткое, 1-2 недели, вперемешку с дождями и солнцем. В это время большинство жителей Новой Земли сидят по домам, хотя там, где есть производство, трудится и в этот период. Транспортное сообщение в период дождей почти полностью прерывается. Погода нелетная, на море шторма, а местные грунтовки превращаются в месиво. Дорог с твердым покрытием, кроме некоторых городов, нет. Ученым, открывшим этот переход, нужно было финансирование, тогда они привлекли независимых инвесторов из разных уголков Старой Земли. В какой-то момент было принято решение заселять этот мир, и сюда пошел поток переселенцев. Та самая организация, которую нарекли Орден, из научной превратилась в коммерческую. Инвесторы раскололись на группы, и каждый тянет одеяло на себя, пытаясь получить свои выгоды от этого. Отсюда существуют проблемы разного рода в реалиях Новой Земли. Переход сюда происходит через некие ворота, которые отдаленно напоминают звездные врата из знаменитого голливудского блокбастера. Но, судя по разрозненным данным, иногда в работе ворот происходит сбой, и люди попадают сюда случайно. Также от исследователей этого мира доходили сведения о некоторых аномальных зонах. Говорят, здесь находили останки людей и строения, и целые участки из более раннего периода истории Земли. Но никаких официальных заявлений и комментариев никто никогда не делал, и все это на фоне слухов. Главное, переход сюда – это билет в один конец. Вот назад вообще никак. Отсюда и то самое выражение «за ленточкой», иногда говорят просто «там». ПЗДЦ я попал. Связь со старым миром существует посредством сообщений или даже звонков, но она не для всех и очень дорогая. Тем не менее, реально притащить сюда своих родных, Орден только рад способствовать этому. Сейчас население Новой Земли составляет около 20 млн человек, но это очень спорная цифра. Организация не разглашает данные о количестве перемещенных лиц, и анклавы тоже не особо делятся информацией. При этом практически отсутствуют данные из местных диких анклавов. Примерно половина переселенцев попадает сюда добровольно и за свой счет, как правило, сбегая от проблем на Старой Земле. Вторая половина – беженцы, кто ищет лучшей доли. Но вместе с ними сюда нередко отправляют осужденных и прочих представителей криминала. Есть некоторый процент авантюристов, кто насмотрелся фильмов о завоевании Америки и поехал покорять фронтир. Но большинство из них быстро отправляются удобрять местные земли, так как влажные фантазии не имеют ничего общего с жестокой реальностью. Политика Ордена в данном вопросе: каждый имеет второй шанс. В демографии есть некоторый перекос в пользу мужского населения, несмотря на высокую смертность. Орден решает этот вопрос нетривиально, периодически отправляя сюда продажных женщин. При этом большинство из них реально используют второй шанс, и многие становятся добропорядочными домохозяйками. Проблема лишь в том, что в здешних реалиях женщины нередко становятся товаром или попадают в сексуальное рабство. Фактически никто с этим не борется, разве что на своих территориях. Здесь катастрофически не хватает специалистов и профессионалов в самых разных областях. По сути, здесь оказываются те, кто не нашел себя на старой земле, поэтому местные иногда называют этот мир «земля лишних». Лишние там, за пресловутой ленточкой. На новой земле заселена и изучена только некоторая часть территории, и почти все они расположены вокруг Большого залива, который отдаленно напоминает Мексиканский залив на старой земле. Даже континент не изучен до конца, а учитывая, что габариты местного шарика должны быть примерно староземельного масштаба, то перспективы более чем огромные. Но местных Колумбов и Крузенштернов пока не появилось. Посреди Большого залива есть несколько небольших островов, которые оккупировал орден, и вроде как там сезон дождей не такой яростный, что-то связано с местным направлением ветров и морских течений. Но доступ туда закрыт, и никто толком не знает, что там творится. Переселенцы расселяются в основном по национальному признаку. Хотя, можно поселиться в любом анклаве, но если ты не той породы, то почти везде будешь чувствовать себя чужаком. Дошло до того, что местный Европейский Союз даже запретил транзит китайцев через свои территории, которые тут на севере от Германии. Боялись их расселения на своих землях. При том, что Европа за отсутствием обширного количества полезных ископаемых и колоний для разграбления влачит довольно скромное существование, несмотря на явную лояльность к ним ордена. На самом севере от Большого залива за горами Сьерра-Гранде между Китаем и Бразилией раскинулся Латинский союз, где от союза только одно название – рассадник бандитизма, который прежде доставлял немало бед переселенцам. США, расположенные на большей части северного побережья залива, раскололись на три независимых анклава. Американские Соединенные Штаты, где первую скрипку играет Новый Израиль со столицей в Зионе, отдельно Конфедерация и независимый Техас. При том, что конфедераты и техасцы в довольно тесных отношениях с местной русской территорией. Сама русская территория на некоторое время распалась на два протектората, была попытка объединения, но разногласия оказались непреодолимые. Сейчас это два союзных анклава, но с разным административным управлением и политическим строем. Московский протекторат предпочитает капиталистическое устройство и больше фокусируется на коммерции и малом бизнесе, хотя есть нефтяные короли. Протекторат русской армии, сокращенно ПРА, моделирует социально направленную политику и развитие промышленности. При этом в состав ПРА входит Кубинская автономная республика, заселившая дикие острова в западной части залива и часть островов в дельте Амазонки на южной границе русских. На севере от местной России расположилась вполне дружественная им Бразилия. Вообще, по местным меркам русские территории наиболее развиты во всех отношениях, при этом имеют хорошие залежи полезных ископаемых. А уж о русской армии тут ходят легенды. Единственный анклав, который надавал по сусалам ордену и совершил военный налет на их острова, говорят, что-то там у них отжали, да и в целом попросили не ущемлять их в праве на свободу. Орден это проглотил, но все равно старательно пытается гадить и вставлять русским палки в колеса. Самое поганое, что орден сделал, так это поселил на южной границе от русских радикальных чеченцев, которые почти сразу организовали так чтимый ими имамат и стали совершать набеги на русские территории. Судя по всему, все боевики, которые избежали уничтожения за ленточкой, сбежали сюда. Была большая стычка, почти война, с боевиками. Их прижали, но гадить по мелочи они не перестали. Помощь чеченцам оказывает местный исламский халифат, находящийся на юго-западном берегу Большого залива. Сам халифат сейчас представляет собой разрозненные территории местных царьков, разной степени распущенности. Некогда единый исламский мир и здесь раскололся под весом противоречий. Ныне халифат – это условный союз независимых анклавов, границ нет, но на каждой территории есть свои порядки. При этом местные царьки не упускают случай пограбить друг друга. Эту веселую компанию дополняет еще более дикая свора из местного Нигера и Судана, занимающие территории юго-восточнее халифата. Восточнее халифата по побережью расположилась Свободная Африканская Республика и дальше за ней Британская Индия, со столицами в Кейптауне и Нью-Дели соответственно. Никакой фантазии, очередная попытка англичан пограбить папуасов. Но все пошло как-то вяло, и Кейптаун скорее выполняет роль торговой фактории. Но черному населению, оказавшемуся там, не позавидуешь, это даже не гетто, а просто концлагерь для смертников. Индусы агрессивно культивируют свою систему касты, скатились в феодальную раздробленность, разумеется, Это все не без помощи белых господ. Местные раджи за плюшки от британцев продолжают грабить свое и без того нищее население и задарма продают светлоликим плоды почти рабского труда собственного народа. В юго-восточной части залива расположен местный черный континент в виде Дагомеи, где большинство населения из Черной Африки. Удивительно, но там относительный порядок у властей, но катастрофически не хватает сил бороться с местными бандами. Периодически им помогает проводить зачистки русская армия, но это лишь временные меры. Дагомею пытались потрошить какие-то воротилы из Зиона, но развернуться им не дали. На северном берегу залива разгульный бандитизм искоренили, хотя говорить о полной безопасности не приходится. Пираты и грабители из Латинского Союза, Ичкерии и Халифата периодически делают набеги с целью грабежа и захвата рабов. Да и новички периодически образуют банды для грабежа зазевавшихся или одиноких путников. При этом на некоторых территориях орден вообще закрывает глаза на захват и продажу рабов. Выходит так, что бандиты из имамата в местной Европе захватывают рабов, и если людоловов не схватили и не уничтожили на месте, то в халифате невольников могут свободно продавать ПЗДЦ. Вникаю и не могу поверить в эту дикость. Ну а говорить про то, что творится на южном берегу залива, даже не приходится. Отсюда поголовное ношение оружия, хотя в некоторых городах ношение орудия запрещено. Плюс агрессивная фауна, где некоторых зверюшек можно уложить только из ружья на староземельного слона или носорога, ну или пулемета, я и стрелять-то не умею. Похоже, придется заниматься этим вопросом. Вот тебе, бабуля, и Юрьев день. Арабская ночь, новая земля, Эмират Мехтум, дворец Эмира, 11 число, 10 месяц 29 года, 20:00. Пока ислам посвящал меня в новые реалии, мы уже успели поужинать. Дело было к ночи, он попрощался и ушел, сказав, что завтра не будет меня беспокоить и даст время переварить информацию. А мне резко захотелось напиться. На часах было 20 местных часов, я набрал Анвара и попросил мне организовать чего покрепче, так и сказал, фириватер, пляси мажордом скоро появился, с пониманием взглянул на меня, и со вздохом написал на бумажке, что есть в ассортименте, решил не борзеть и выбрал Джек Даниэлс Теннесси и Колы. Через 5 минут он лично притараканил все в гостиную, и до кучи притащил тарелку с бутербродами и всякой снедью. Уговорил его на стаканчик за компанию, но на большее он не поддался, сославшись на «Веры Мори Воркс». После второй я немного осмелел и решил привлечь к компании стражника, которого обнаружил в коридоре. Но боец указал пальцем вверх, сказал «Аллах» и изобразил руками перекрестие. Ну да, все верно, ему в принципе вроде как не положено, да еще и на службе. Искренне извинился перед ним и пошел квасить в одиночестве. Дверь открылась и в мои апартаменты шмыгнула стройная девушка. Видимо, Анвар решил, что без компании я совсем загнусь и решил скрасить мою тоску. Ай ладно, я же трахать не обязан, а вот рядом точно нужен кто-то. Она скинула свою паранджу и арабское платье, и по факту оказалась очень милой европейкой лет около 20, причем славянской внешности. На ней было скромное вечернее платье, облегающее ее стройные формы и приятные округлости в нужных местах. Сексуально, но не пошло. Блондинка не отказалась выпить, и предложил ей легкий коктейль виски с колой. Звали девушку Иванка, и родом она была из Чехии. По-русски она знала пару слов, а потом мы долго выясняли, какие общие слова есть в наших языках. Как могли, общались на ломаном английском, и чем больше алкоголя было в нас, тем проще нам стало понимать друг друга. Общение с Иванкой действительно пошло на пользу, и я отрешился от текущих проблем. Будет день, будет пища. Мы просидели часа два, и мне стало неловко ее прогонять. Предложил ей посетить душ или джакузи, а сам вышел на террасу. Дышал свежим воздухом с моря, жара уже спала, а небо было усеяно удивительным множеством ярких звезд. Стоял и смотрел в небо, когда почувствовал легкие объятия вокруг пояса, обернулся и увидел Иванку. Она была в халате из тех, что висели в ванной. Мило улыбнулась, поцеловала в щеку, потянула вовнутрь. Теплый душ разморил окончательно, и я упал на траходром. Иванка стала разминать мою шею и плечи, а как же приятно, действительно ласковая. Иванка, но секс пляси, сры, эм юст. Девушка не дала договорить, приложила палец к моим губам, помолчи, мол, потом устроила мою голову у себя выше колен, стала делать массаж у шеи и головы. Так я и уснул. Проснулся ночью абсолютно голый, но под одеялом. Рядом посапывала Иванка. Тонкое шелковое одеяло эротично повторяло формы ее прекрасного тела. Повернулся к ней и приобнял. Она что-то пробормотала, уткнулась мне в грудь и тихонько засопела. А я лежал и думал о том, что произошло со мной. Менее чем за 2 недели в жизни произошло столько событий, сколько, наверное, не выпадало за все прошлые годы. Размышлял о всяком и не заметил, как снова уснул. Что вы знаете о приятных пробуждениях? Оказывается, я ничего не знаю. Ой, что же это творится такое? Сразу не понял, что происходит. Кто-то меня развлекал ниже живота. Эй, да что вы себе позволяете, дамочка? Ну, вот, правда, что я как истеричка. Неверный муж, я же не виноват, что меня тепленьким взяли. Закончив непотребство и уговорив меня до полного пробуждения, ласковая вылезла из-под одеяла, чмокнула в щеку, а в синих глазищах скачут озорные чертики. Уу-у-у, зараза, выскочила голая и, получив от меня звонкий шлепок по наглой попе, хихикая, рванула в душ. Эх, и как после этого мне своей Таньке в глаза смотреть, особенно с такой довольной рожей. Дела. Приняв душ, веселая наложница сноровисто оделась, снова превратившись в мышку, чмокнула в щеку и упорхнула в дверь. Я же наконец-то привел свою физиономию в порядок, побрился и принял душ. Следы побоев почти исчезли. Почти сразу ко мне постучался Анвар с довольной и хитрой физиономией. Предложил легкий завтрак и с моего одобрения оформил он и в течение 5 минут. Как всегда, божественный кофе в этот раз пил со сливками, вообще чистый кофе не очень люблю. Салат наподобие Цезаря и эклеры. Сам мажордом составил мне компанию, расспрашивая о жизни за ленточкой, ну если диалогом можно назвать мой корявый английский, впрочем, он все понял и местами подсказывал правильные слова. Ты понравился Иванке, ты добрый, не прогоняй ее, она хорошая девушка, не переживай, это тебя ни к чему не обязывает. Девушкам тоже нужно мужское общение, а гостей у нас давно не было, сообщил мне главный по женской клумбе, стараясь говорить медленно, чтобы я понял. Я кивнул, мне было совестно перед супругой, но и обижать хорошую девушку совсем не хотелось. Если не считать утреннего эксцесса, то она вовсе не была навязчивой. Анвар, а почему Иванка до сих пор не замужем? Других девушек пристроили, а ее нет, у нас был воин. Хороший человек и честный. Он нравился Иванке, и она была готова выйти замуж за него. Я и господин были не против. Но тогда случилось восстание и Махмуд погиб в стычке с пиратами. Они захватили яхту бывшего правителя, и он пытался их остановить. Это грустно. Да, Ля, очень грустно, но на все есть воля Аллаха. Аллах даст ей нового достойного мужчину. А здесь сейчас никто не обижает девушек. Вот у прежнего правителя здесь было очень плохо. Анвар сделался грустным, но быстро встряхнулся и заулыбался. Сейчас все хорошо, только на окраинах еще остались банды. Ну и некоторые соседи немного буянят, да покарает их Аллах. Но если нам помогут, то мы справимся. Но мне пора, Ля. Извини, очень много дел. Забота о дураках. Новая земля. Эмират Мехтум. Дворец Эмира. 12 число. 10 месяц 29 года. 9:45. Анвар ушел, оставив меня в одиночестве, как в дверь постучали. Самиин, в дверях показался стражник с лычками на погонах. Мы нами из Есир. Ля. Самивид Хме подтянутый и крепкий мужик с волевым лицом и небольшим шрамом у глаза, от него не веяло опасностью или злобой, делать все равно было нечего, и я пошел. Пройдя коридорами и переходами дворца, мы зашли в дверь, за которой лестница вела вниз, в подвал. Че, опять? Да не, это уже гоны. Подвал явно был большой, горело только дежурное освещение. Есир подошел к щитку на стене и включил на полную, ну тут я и офигел. Подземная парковка. Вокруг дикий мир, едва не 19 век, а в этом дворце об этом и не знают. Увидел автомобилей около 20, более половины под чехлами. Тут же стоял тот самый ГЛС, на котором сваливал из пустыни. Спрашиваю Есира, Амк, он кивает в ответ. Ну да, кто бы сомневался. Под парой чехлов выступают очертания суперкаров. Вот же чванство. Ну, на кой здесь эти ракеты, любимцы прежнего мира? «Еще с той земли, не хотел с ними расставаться», — поясняет мой сопровождающий, видя недоумение на моем лице. Без чехлов оказался коллекционный диск Совера Цамелтропха и Пайра Евалутион. Еще без чехла оказалась лисичка Импреза WRXT, и судя по внешнему виду ей здесь явно пользовались. А потом у меня встал, образно, разумеется, В углу притаился Гранд Чероки СРТ карамельно-вишневого цвета. Я едва не описался от счастья увидеть такой вживую. V8 на 6 4 литра выдает 470 лошадок, около 5 секунд до сотни и почти 260 максималка. Вай! Да это еще не считая доработок, которые тут явно присутствовали. Слышал, что из них без проблем выжимают 801 000 лошадок, если на компрессоре. Мощный и быстрый кроссовер, и ездить может не только по асфальту. С разрешения Есира походил вокруг, порахал и посидел в салоне. Нравится? Мечта. Я действительно хотел Гранд Чероки WK2, но бюджет не позволял. Не СРТ, разумеется, а даже простой 3.6 Limited. Так что пришлось выбирать что попроще, хотя мне подвернулся очень ухоженный и недорого суперб, но он брошен где-то в местной пустыне. Есир повел меня дальше, за широкой дверью оказалась еще одна парковка, которую занимали вездесущие крузаки 200, но также было и несколько залифтованных и подготовленных бездорожью 105-х. Точно 105, вон торчит балка переднего неразрезного моста. Ну а че, для местных условий эта неубиваемая телега самое оно. Пройдя эту стоянку до конца, мы повернули вправо, и я впал в ступор, потому что увидел свой родненький шкодец. Точно он, вон и номера мои висят, да и сомневаюсь, что в этом мире еще много таких ездит. Видя мой ступор, Есир с улыбкой пояснил, мы забрали его, сразу, немного сделали ремонт. Я же стоял и хлопал глазами. Суперб был чистый и явно отполированный, в салоне прибрались и сделали химчистку. Открыл багажник, в котором обнаружил свои вещи, аккуратно разложенные по коробкам и пакетам. Еще и одежда постирана, ну явно пахнет кондиционером для белья. Хотя зачем мне здесь куртка? Есир вручил мне ключи и приглашающим жестом предложил сесть. После плюхнулся рядом и махнул рукой. Поехали. В конце парковки оказался пандус, по которому мы выбрались на улицу и проехали до наружной парковки, загнал под указанный Есиром навес. После чего он объяснил, пока ты здесь, это твое место, можешь ездить свободно, вот тебе пропуск, и сунул карту с моей физиономией, и когда только успели. Оставив бричку на парковке, Есир снова повел меня во дворец, довел до довольно большого отгороженного дворика с высоким забором и показал на бассейн, а потом указал на небольшую лестницу. Прикинул в уме и сообразил, что лестница ведет в мои апартаменты, а дворик с бассейном типа для личного пользования. Что интересно, двор был устроен так, что его невозможно было увидеть из других окон дворца, а мне как-то было не до этого, прежде. Кивнул, что понял, и мы снова вернулись в закрытую зону дворца. Сопровождающий довел меня до уже знакомого кабинета Саида и без стука вошел, проводив до боковой двери, в которую сам входить не стал. Саид сидел на том же диване, что и в прошлый раз, перебирал какие-то бумаги и выглядел значительно лучше, чем день назад. «Доброго дня, Саид, как здоровье?» Хозяин кабинета улыбнулся, хоть на его лице читалась глубокая задумчивость. «Здравствуй, Леня, спасибо, уже много лучше. Все такие наши врачи почти волшебники. Да пребудет с ними Аллах». Помолчав немного, он продолжил, «Ислам тебе все рассказал, ну не то чтобы все, но более чем достаточно. Краткий курс истории и геополитики уж точно. Извини, что долго держал в неведении, и не было возможности донести раньше. Надеюсь, ты понимаешь, что это не шутка». «Да какие тут шутки? Я понимаю, что человек твоего ранга так шутить не будет, да и устраивать масштабный спектакль ради одного зрителя». Мы опять помолчали, и слово снова взял Саид. «Твое появление в этом мире я видел лично, слышал о похожих случаях, но представить не мог. Тем более твое появление и действия, судя по всему, могут привести к очень масштабным событиям. Саид, спасибо, но не льсти мне. Просто так сложились обстоятельства, и в принципе невероятная удача остаться в живых, да никакой лести. Просто так сложились обстоятельства, и лично я этого не забуду, как говорил прежде, можешь считать меня братом». Он искренне улыбнулся и продолжил, «Тем не менее, далеко не все могу сделать для тебя. Во-первых, ты знаешь, что все вновь прибывшие должны получить айди. Это основной и фактически единственный документ на новой земле, да, хоть и косвенно, но догадался. Дело в том, что айди может сделать только орден, как и внести тебя в базу. Без официального статуса и без документа, тебя в лучшем случае арестуют до выяснения, а могут и пристрелить как бандита, они как раз не любят ходить с айди. Во-вторых, слухи о твоем нештатном появлении уже дошли до ордена, а они трясутся из-за оглашения таких фактов. Боятся, что это повлияет на репутацию о безопасности работы их ворот, так что тебе придется с ними объясняться. Как правило, таких как ты, они оформляют как беженцев, затыкая рот стандартной выплатой в 1000 ЭКЮ. Но твой случай резонансный, и уже получил некоторую огласку наверху, так что попробуй выбить из них побольше. Им будет очень трудно замести это дело под ковер, а применять крайние меры в твоем случае чревато самыми неприятными последствиями. Здесь есть представительство ордена, вот туда тебе и надо заглянуть для начала. Временно исполняющие обязанности начальника базы, Нисса Риэли, мне несколько обязана. Она уже ищет встречи с тобой, так что после обеда съезди на базу и поговори с ней. Она будет ждать. На въезде спросит Эйди, покажешь наш пропуск во дворец, охрана там в курсе. До базы тебя проводит Ислам. Хочу предупредить, что Нисса наверняка имеет свой интерес в этом вопросе и захочет использовать тебя в своих личных целях. Служащие ордена почти сплошь карьеристы, за теплое местечко готовы грызть глотки и идти по головам. Думай сам и не подставляйся. Все понял? Да. Саид, меня все мучает вопрос. Ислам же не из вашей тусовки, какое отношение он имеет к вам? Можешь не верить, но совсем недавно он был здесь рабом, но помог, так сказать, делу революции и теперь выполняет некоторые мои поручения. Если захочет, то сам расскажет. Кстати о рабах, я не понимаю, зачем эта дикость? Леня, с этой темой все очень сложно. Основной постулат ордена в том, что каждый имеет право на второй шанс, но вот свои шансы каждый использует по-разному. Для некоторых, рабы – это дань традициям и попытка реваншизма. Для других – почти дармовая рабочая сила. При этом возможность распоряжаться жизнью и судьбой людей нередко просто тешит самолюбие местных правителей, которые оказались лишними за ленточкой. Иногда это идет на пользу экономике, как бы страшно это ни звучало. Здесь местами производство развито очень слабо, и чтобы достичь результатов также используют рабскую силу, да и просто для личного обогащения, а еще дефицит женщин, которые стали тут товаром, и огромные плантации опиумного мака, коки и прочей дури, которую нашли или выращивают здесь. То есть орден поддерживает это, видишь ли, орден по сути логистическая и коммерческая корпорация, которая извлекает прибыли с переселенцев и местных анклавов. Они не являются регулятором для местных политических образований, и вмешиваются только тогда, когда это начинает вредить их бизнесу. Более того, сам орден совсем неоднородная структура, он очень разный. Среди верхушки ордена есть как благородные ученые, так и последователи доктора Менгеле. Кто-то ставит социальные эксперименты, а другие жаждут стремительного развития. Часть верхушки просто коммерсанты и бизнесмены, которым не важно ничего, кроме прибыли. Есть карьеристы и политиканы, которым не важно ничего, кроме власти. Одним анклавам они могут помогать в развитии, но если видят опасность для себя, то могут ставить палки в колеса и блокировать поставки важного оборудования. Вот последним нередко требуется использование рабского труда, их орденские воротилы просто ставят в такие условия, получая сверхприбыли. А в чем проблема доставить со старой земли больше материалов и прочие средства производства мимо ордена? У ордена монополия на ворота, и доставка товаров сюда оборачивается огромными издержками. Местные анклавы не всегда могут себе позволить то, что им требуется. Да уж, интриги мадридского двора. Мой названный брат предложил кофе, и мы выпили по чашечке, благо сливки тоже нашлись. Саид, спасибо, что мой авто вытащили. Мелочи. Это же Суперб. Да, но откуда ты знаешь? Не знал, что они известны на Ближнем Востоке. Нас возили на таком, когда был с визитом в Чехии. Только там был бронированный, как у местного президента. Я многого о тебе не знаю, брат. Саид рассмеялся. Ты же стрелял из моего Скорпиона. Вот как раз и ездили договариваться о поставках. Наши военспецы где-то приметили эти пистолеты-пулеметы и попросили закупить партию для испытания в реальных условиях. Возможно, наладить производство по лицензии. Но в здешних реалиях ПП довольно сомнительный выбор, даже такой хороший, как Скорпион. Кстати, а где ты научился стрелять? Да нигде. Мне его твой же боец и помог поставить в боевое положение, я только спуск давил. И вообще, боюсь всех этих бабахов. Киллеров положил чисто на везение, в последний момент отбросил панику и представил себя игроком в стрелялке. Саид резко нахмурился. Так дело не пойдет. Без знания элементарных навыков обращения с оружием и стрелковой подготовки в этом мире у тебя нет шансов. Попрошу Есира, он с тобой позанимается. И это не обсуждается. Да блин, чуть что, так сразу не обсуждается. Нашелся мне тут командир, а тебе, дурак, и забочусь. Ввернул ответку Саид. Да у меня и оружия нет. Саид аж всплеснул руками. Ты вот сейчас серьезно, будет тебе оружие, хоть гранатомет дам. Нашел он проблему. Насяльника не ругайся нама, будем усисся. Саид хоть и понял, но не оценил. Ну да, откуда ему знать современные российские юморески? Я только махнул рукой, проехали. Ладно, Леня, мне еще поработать надо. Как выйдешь, позови сюда Есира, дам распоряжение, чтобы с тобой позанимался. И после обеда езжай в представительство ордена. Я кивнул и вышел. Есир ждал в кабинете, и я направил его к Саиду. Выйдя из каморки, он, глядя на меня, лишь покачал головой. Бывает так, да. Не было мне нужды и возможности с оружием дружить. До обеда еще было достаточно времени, и Есир потащил меня в арсенал, ну или как там склад с оружием называется. Арсенал оказался в подвале дворца и руководил там здоровый араб с унылым лицом. Вафа, коротко представился он и повел показывать свои владения. Судя по песочному камуфляжу, он не относился к дворцовой страже. Вдоль стен стояли деревянные ящики и пирамиды с оружием. Увидел клейморы и гранаты, в том числе лимонки и вроде как американские светошумовые, впрочем, мог и придумать себе, в маркировках не разбираюсь. В самом конце склада был явный хлам с миру по нитке. Старые АК, которые весло, старые же ксюхи. Это из того, что достоверно знаю. Также было много мне неизвестного, разве только вон та дура с дурацким магазином в виде рога сверху вроде брен называется. Дальше уже шли нормальные стволы, какие-то модные калаши, наверняка из сотой серии. Что-то похожее на немецкие автоматы Хицклеркач, ну и никуда без пиндосовской М4, да еще немного М16. Это из того, что опознал. Из знакомых ПП разве что уже знакомый мне чешский Сцерпион Ева-3. Зато у стены красовалось несколько снайперок, которые я опознал сразу. Пара ХТИ с пяток Ремингтон МСР и смертельно красивая БФГ-50А. Откуда знаю? Да просто люблю стрелялки, а снайперки помогают проходить игру по стелсу. Но оно не для меня, это в играх все просто, а так это целая наука. Да и снайперы в паре должны работать. Ну и калибр 50 только в игрушках далеко и весело, в реальности меня от такой отдачи сдует, наверное. Да уж, арабы могут себе позволить такие дорогие игрушки. Есир развел руками, выбирай. Вот прям так, наверное, другой на моем месте свалился бы в обморок от счастья, а я вот ни разу не воин. Но раз местные реалии требуют, будем учиться. Показываю на чешский ПП. Вафа с сомнением пожал плечами и достал чемоданчик, в котором оказался глушитель и 4 запасных магазина. Есир же достал из пирамиды М4 и Хиклер, но назвал его почему-то каракалом, вроде как на выбор. Примерялся, ну как-то не мое. Сует мне модный АК. Наверное, людям, прошедшим армию, это знакомо и удобно, а мне вот без разницы. Разве что легендарная надежность. И тут я вспомнил свой первый час в этом мире. Вафа, а есть МДР? Арабы с удивлением смотрят на меня, но Вафа ушел куда-то в подсобку и притащил здоровый кофр. Оказалось, в комплекте были еще стволы, глушители, магазины и какие-то приблуды. Примерялся, Булпап пришелся мне по душе, хотя читал, что такие автоматы профи не очень уважают. Я очень боюсь отдачи, а тут приклад с мягким упором всегда плотно упирается в плечо. И как по мне, так достаточно эргономично. Осталось только учиться. Есир стал что-то объяснять, и тут я понял, что без переводчика не обойтись. Похоже, изучать навыки стрельбы придется при участии ислама. Но меня не отпустили. Стали подбирать для меня разгрузку, подсумки. Вафа притащил 3 цинка с патронами. А Есир критично оглядел мой арабский наряд и пояснил, что мне пора приодеться в более актуальный костюм. Тут же на стол лег новый песочный камуфляж в пакете и тактические кроссовки, а Вафа явно спец. На глазок прикинул мои габариты. Видимо, воякам доставляло истинное удовольствие превращать рядового диванных войск в нечто похожее на человека, по их понятиям. Наряжали меня, вертели, комплектовали, заставляли прыгать, чтобы ничего не висело и не гремело. Не отходя от кассы, вскрыли цинки и стали набивать магазины, попутно обучая меня процессу. Как оказывается, для МДР было 2 типа магазинов, под 5,56 и 7,62. Почесав репу, решил, что 7,62 будет помощнее, и Вафа тут же поменял ствол на самый здоровый из комплекта. А во, так она под 2 разных калибра может работать. После того, как они одобрительно хмыкали, Вафа хлопнул себя по лбу и что-то стал объяснять Есиру, пистолет, ля. Мы забыли про пистолет. И вот мы снова возвращаемся к мукам выбора. Как могу, стараюсь объяснить, что хочу что-то компактное и нешумное. Да, мне нравится эстетика классического 1911, который тут тоже присутствовал. Были и разные беретты, ну или что-то похожее на них. Но вот не мое. Мне надо маленькую пукалку, чисто как орудие последнего шанса. Хранитель оружейного подземелья тер лицо руками, чесал затылок и неоднократно вспоминал Аллаха, наверняка просил покарать сварливого клиента, после чего ушел куда-то, гремел по углам ящиками и вернулся минут через 10. В его огромной ладони лежал несуразный пистолетик странной формы, с довольно непропорциональной рукояткой. «Мать моя женщина, так это же ПСС, где только нарыл». Примерялся, ну да, не очень удобный агрегат, для моей руки, зато уж точно бесшумный, но там же патроны свои, специальные. И точно, Вафа протягивает мне две коробки и разводит руками, чем богаты. Есир тоже заинтересовался и давай вертеть его в руках, так как родной кобуры не обнаружилось, то еще потратили время на поиск подходящего девайса. В итоге, остановились на двух вариантах. На груди, чтобы можно было быстро выхватить и на правую ногу, на бедре. Не знаю, отчего подобрали по размеру, но ПСС сидел плотно. Наконец-то игры милитаристов закончились. И нагрузив оружейными сумками, мне позволили свалить на обед. Кушать хотелось уже не на шутку. Закинул свои новые игрушки в багажник Шкоды. Обедать Есир предложил в столовой дворца. Ну как столовая, скорее элитный ресторан, который находился недалеко от главного входа в правом крыле дворца. Около 30 столов. Обедали в основном стражники, но присутствовали и гражданские. Подошел официант и переговорил с Есиром. Я заказал салат и плов, запивать решил соком плотно пообедав. Принялся собираться на разбор полетов в местное отделение ордена. Для начала позвонил Исламу и попросил встретить меня у входа. Через полчаса попрощавшись с Есиром, запрыгнул в свой суперк и тихонько двинулся к КПП дворца. На внешней парковке, ожидая Ислама, сообразил, что мое водительское удостоверение тут, наверное, недействительно. Когда рассказал об этом подъехавшему Исламу, то столкнулся с почти истерическим смехом до слез. «Вай, Леонид, ну, ты и насмешил, да в этом мире всем пофиг. Если ты едешь на машине, то водить умеешь и автомобиль твой. Это если никто не опознает ранее утраченное имущество. Даже регистрации нет, есть, но не на всех территориях и абсолютно добровольная. Стоит копейки, это скорее страховка от того, что если твой автомобиль угонит, а потом найдут, то сможешь вернуть за часть его стоимости. Но такие случаи единичные. А если я с перегаром, да хоть пьяный. Главное, не сбивай никого и не порти частную собственность. С этим тут строго. Правда, на некоторых территориях езда в пьяном виде запрещена, но тут уж кто во что горазд. Дорожной полиции как таковой нет нигде, так что если я прокинул пару кружек пива и спокойно добрался до дома, то с тебя и не спросит. Ладно, понял. Ну а сейчас меня Саид сватает посетить местное представительство ордена, а я не знаю куда ехать. Мое присутствие там вряд ли будет уместно. И подозрительно усмехнулся. Езжай за мной, запоминай дорогу. Обратно сам вернешься. Если заблудишься или еще что, то звони. Ислам сел в свою Тойоту и поехал в сторону главной площади. От нее мы повернули на запад, проехав зону коттеджей местного бомонда, и свернули направо в сторону Большого залива. Хозяйка Медной горы, Новая земля, Эмират Мехтум, город Аль-Фахиди, 12 число, 10 месяц 29 года, 15-15. База стояла на берегу и напоминала форт. Бетонный забор с колючкой и вышки охраны раскинулись примерно на 3 гектарах. У КПП Ислам махнул мне рукой и упылил по своим делам, а я подъехал к охране. Охрана тут была не из арабов, вроде американцы, тоже в форме песочного цвета, только с малиновыми беретами. Показал свой пропуск во дворец. Охранник, изучив мою ксиву, переговорил с кем-то по рации и поинтересовался, оружие есть? Да, в багажнике. Вышел и открыл багажник, вояка ловко накидал пломбы на мои сумки. Я же заметил, что остальные охранники с ухмылкой оценивали мой авто. Ну а че, это вы уже рехнулись со своими хамви, а я по полям не езжу и пока не видел причины об этом сожалеть. Разве что цвет у моего авто черный, что очень непрактично по местной жаре и пыли. Вот уже и правда, весь пыльный, а на черном цвете каждая пылинка за километр видна. Тем временем меня пропустили и сказали ехать в офис, и это вроде как прямо. Действительно, Почти сразу после КПП стояло двухэтажное здание с нужной вывеской. Внутри меня встретила пухлая латиноамериканка в орденской форме и выражением лица, как у продавщицы в сельпо. «Лиссиари или мне надо?» Говорю, «Нисса». Поправляет меня пухлая. «Да бывает», оговорился. «Поняла же, тем более меня вроде как ждут, а потока клиентов я не наблюдаю». С важным видом и раскачивая жирной попой, дамочка повела меня на второй этаж, постучалась в кабинет и, получив добро, махнула мне: «Заходи». Кабинет был просторным, светлым и функциональным. Кресло, шкафчики, небольшой стол для переговоров, монитор компьютера. Обычный офис. Но во главе этого царства бумаг и отчетов у окна стояло мне сложно передать словами. Высокая, статная, с отличными формами, скорее фотомодель, чем офисный работник. Безупречный стиль бизнес-вумен, строгая черная юбка ниже колен, белая блузка и черный пиджак. На вид около 30, длинные огненно-рыжие волосы, собранные в хвост, и сейчас в них потерялось даже местное солнце. Приятные черты лица и потрясающие зеленые, как изумруды, глаза. Холодная и чертовски красивая. Почему-то вспомнились уральские сказы Бажова и хозяйка Медной горы, а кто знает, может, именно так себе и представлял автор.